«Шевели ногами, дырку простоишь!» — крикнул мне ближайший сосед. Мы сузили свое кольцо вокруг танцующих животных. Люди держали весла наперевес и разговаривали в полголоса. Скорее потому, что стояла ночь, чем из опасения, что саламандры могут их услышать. «К центру бегом!» — скомандовал офицер. Мы бросились на извивающийся круг. Весла с глухими ударами обрушились на спины саламандр. Только теперь саламандры в испуге очнулись и отпрянули к центру. Некоторые пытались проскользнуть к морю, но, получив удар веслом, отлетали назад, вопя от боли и страха. Мы загоняли их в середину. Места было мало, и они теснились, давя друг друга, как сельди в бочке. Их копошилось тут несколько слоев. 10 человек сдерживали их в ограде из весел, а остальные тыкали и колотили веслами тех, кто пытался проползти под оградой или прорваться через нее. Это был сплошной клубок черного, извивающегося, смятенно квакающего мяса, на которое сыпались глухие удары. Но вот между двумя веслами открылся проход. Одна из саламандр проскользнула туда и была оглушена ударом дубинки по затылку. За ней другая, третья, пока их не набралось около 20. «Замкнуть!» — командовал офицер. И проход между веслами закрылся. Були Бич и Мулат Динго схватили оглушенных саламандр за ноги, каждый по две, и поволокли по песку к шлюпке, словно мешки. Случалось порой, что тело саламандры застревало между камнями. Тогда матросы дергали ожесточенно и резко, и нога отрывалась. «Не беда!» — бурчал старый Майкл, стоявший возле меня. «Новый отрастет!» Когда оглушенных саламандров набросали в шлюпку, офицер сухо скомандовал: «Следующих!» И снова на затылке саламандр посыпались удары дубинки. Этот офицер по фамилии Белыми был образованный, скромный человек, превосходный шахматист. Но это была охота, или точнее промысел. Какие ж тут могли быть церемонии? Так мы поймали свыше 200 саламандр. Около 70 остались на месте, они были, по-видимому, мертвы, и не стоило перетаскивать их. На пароходе пойманных саламандр швырнули в резервуар. Наш пароход был старым нефтеналивным судном. Плохо вычищенные резервуары воняли керосином, и вода в них была подернута радужной маслянистой пленкой. Только крышку резервуара удалили, чтобы открыть доступ воздуху. Когда туда набросали саламандр, это выглядело как отвратительная густая похлебка с лапшой. Кое-где лапша слабо и жалко шевелилась, но в этот день ее оставили в покое, чтобы саламандры могли прийти в себя. На завтра явились 4 человека с длинными шестами и стали тыкать ими в похлебку. Профессионалы в самом деле называют это супом. Они перемешивали тела, густо набившие резервуар, и высматривали те из них, которые уже не шевелились, или у которых мясо отваливалось от костей. Они подцепляли их длинными крюками и вытаскивали из резервуара. «Похлебка очищена?» — спросил потом капитан. «Да, сэр». «Подлейте туда воды». «Есть, сэр». Такую очистку надо было повторять ежедневно, и каждый раз приходилось выбрасывать в море от 6 до 10 штук испорченного товара, как его называют здесь. Наш пароход неотступно сопровождала целая свита огромных, откормленных на славу акул. От резервуара несло ужасающим зловонием. Хотя вода периодически менялась, она была желтого цвета, полна нечистот и размокших сухарей. В ней вяло шевелились или тупо лежали черные, тяжело дышащие тела. «Ну, этим еще повезло», — твердил старый Майкл. «Я видал пароход, на котором их перевозили в железных баках из-под бензола. Они там все подохли». Через 6 дней мы запасались новым товаром на острове Нанамео. Вот как выглядит торговля саламандрами. Правда, это нелегальная торговля. Точнее говоря, современное корсарство, которое расцвело чуть ли не в одну ночь. Утверждают, что почти четверть всех продаваемых и покупаемых саламандр добыто таким путем. Есть поселение саламандр, где синдикату саламандра невыгодно содержать постоянные фермы, а на небольших Тихоокеанских островах саламандр развелось столько, что они делаются прямо обузой. Туземцы не любят их и уверяют, что своими норами и проходами они просверливают целые острова. Вот почему и колониальные власти, и сам синдикат саламандра смотрят сквозь пальцы на разбойничьи набеги на саламандр. Считают, что около 400 корсарских судов занимаются исключительно похищением саламандр. Наряду с мелкими предпринимателями, этим современным корсарством занимаются и большие пароходные компании, крупнейшая из которых – Тихоокеанская торговая компания. Ее правление находится в Дублине, а президентом состоит достоуважаемый мистер Чарльз Б. Гарриман. Год назад положение было еще хуже. Китайский бандит Тэнг, располагавший 3 судами, нападал прямо на фермы синдиката «Саламандра» и в случае сопротивления не стеснялся убивать весь служебный персонал. В ноябре прошлого года Тэнг со своей флотилией был потоплен американской канонеркой «Минитонка» у острова Мидуэй. С тех пор «Саламандровое корсарство» приобрело менее дикие формы и стало неуклонно расширяться – после того, как были достигнуты известные соглашения, при соблюдении которых оно негласно допускалось. Так, например, при нападении на побережье, принадлежавшее другому государству, следовало спускать национальный флаг. Под прикрытием саламандрового корсарства запрещалось производить ввоз и вывоз других товаров. Захваченных таким образом саламандр нельзя было продавать по демпинговым ценам, и при торговых сделках они должны были считаться второсортными. В нелегальной торговле саламандры идут по цене от 20 до 22 долларов за штуку. Они считаются хотя и более низкосортной, зато весьма выносливой разновидностью, хотя бы уже потому, что выдержали столь жестокое обращение на корсарских пароходах. Считается, что после таких перевозок в живых остается от 25 до 30% похищенных саламандр, зато уж эти могут перенести что угодно. На коммерческом жаргоне их называют «макароны», и в последнее время сведения о них появляются в регулярных торговых бюллетенях. Через 2 месяца после описанной облавы я сидел с Беллами за шахматной доской в вестибюле «Отель де Франс» в Сайгоне. Я уже не был, конечно, наемным матросом. «Слушайте, Беллами», — сказал я ему, — «вы порядочный человек и, как говорится, джентльмен. Неужели вам не противно служить делу, которое по существу не что иное, как гнуснейшая работорговля?» Беллами пожал плечами. «Саламандры — это саламандры», — уклончиво проворчал он. «200 лет тому назад говорили, что негры — это негры». «А разве это было не так?» — ответил Беллами. «Шах! Эту партию я проиграл. Меня вдруг охватило такое чувство, будто каждый ход на шахматной доске не нов и был уже когда-то кем-то сыгран. Быть может, и история наша была уже кем-то разыграна. А мы просто переставляем свои фигуры, делая те же ходы и стремимся к тем же поражениям, какие уже были когда-то. Возможно, что именно такой же порядочный и скромный Беллами ловил когда-то негров на берегу Слоновой Кости и перевозил их на Гаити или в Луизиану, предоставляя им подыхать в трюме. И он не думал сделать ничего плохого этому Беллами. Беллами никогда не хочет ничего плохого, поэтому он неисправим». «Черные проиграли», — удовлетворенно сказал Беллами и встал, потягиваясь всем телом. Помимо хорошо организованной торговли саламандрами и широкой пропаганды в печати, величайшую роль в распространении саламандр сыграла грандиозная волна технического прожектерства, захлестнувшая в эту эпоху весь мир. Г.Х. Бонди справедливо предвидел, что человеческий ум отныне начнет работать в масштабах новых материков и новых Атлантид. В течение всего века саламандр между представителями технической мысли продолжался оживленный и плодотворный спор о том, надо ли сооружать тяжелые континенты с железобетонными берегами или легкую сушу в виде насыпи из морского песка. Почти каждый день появлялись на свет новые гигантские проекты. Итальянские инженеры предлагали, с одной стороны, построить Великую Италию, охватывавшую почти все пространство Средиземного моря между Триполи, Балиарскими и Додеканесскими островами, а с другой – создать на восток от итальянского Сомали новый континент, так называемую Лемурию, которая со временем покрыла бы весь Индийский океан. И действительно, с помощью целой армии саламандр против сомалийской гавани Могадиш был насыпан островок площадью в 13,5 акров. Япония разработала и отчасти осуществила проект устройства нового большого острова на месте Марианских островов, а также собиралась соединить Каролинские и Маршальские острова в 2 больших острова, заранее наименованные «Новый Ниппон». На каждом из них предполагалось даже устроить искусственный вулкан, который напоминал бы будущим островитянам священную Фудзияму. Ходили также слухи, будто немецкие инженеры тайно строят в Саргассовом море тяжелый бетонный материк, то есть будущую Атлантиду, которая могла бы угрожать французской Западной Африке. Но, по-видимому, они успели только заложить фундамент. В Голландии приступили к осушению Зеландии. Франция соединила Гран-Тер, Бастер и Ла-де-Зират на Гваделупе в один благодатный остров. Соединенные Штаты начали сооружать на 37-м меридиане первый авиационный остров, двухъярусный, с грандиозным отелем, спортивным стадионом, лунопарком и кинотеатром на 5000 человек. Словом, казалось, пали последние преграды, которыми мировой океан ограничивал размах человеческой деятельности. Настала радостная эпоха потрясающих технических замыслов. Человек осознал, что только теперь он становится хозяином мира, благодаря саламандрам, которые вышли на мировую арену в нужный момент и, так сказать, по исторической необходимости. Спора нет. Саламандры не могли бы распространиться в таких невиданных масштабах, если бы наш век, век техники, не подготовил для них столько рабочих задач и такого обширного поля для постоянного их использования. Будущее рабочих моря, казалось, было теперь обеспечено на долгие столетия. Видную роль в развитии торговли саламандрами сыграла также наука, которая очень скоро обратила свое внимание на изучение как физиологии, так и психологии саламандр. Приводим здесь отчет о научном конгрессе в Париже, написанный очевидцем. Его называют для краткости «Конгресс хвостатых земноводных», хотя его официальное название несколько длиннее, а именно «Первый международный конгресс зоологов, посвященный исследованию психологии хвостатых земноводных». Но настоящий парижанин не любит трехсаженных названий. Ученые и профессора, заседающие в аудитории Сорбонны, для него просто «господа хвостатые земноводные» и точка. Или еще более кратко и непочтительно – эти зоологи. Мы отправились взглянуть на этих зоологов скорее из любопытства, чем по долгу репортерской службы. Из любопытства, возбуждаемого, конечно, не университетскими знаменитостями, по большей части очкастыми и пожилыми, а теми созданиями, почему мы никак не решаемся сказать животными, о которых написано уже так много, начиная от ученых-фолиантов и кончая бульварными песенками, и которые, по словам одних, не что иное, как газетная выдумка, а по словам других, существа во многих отношениях более одаренные, чем сам царь природы и венец творения, как еще и сейчас, после мировой войны и других исторических событий, именует себя человек. Я рассчитывал, что прославленные господа участники Конгресса, посвященного психологическому исследованию хвостатых земноводных, дадут нам, профанам, точный и окончательный ответ на вопрос, как обстоит дело с пресловутой понятливостью Андреаса Шейхцера. Что они скажут нам? Да, это существо разумное, или, по крайней мере, столь же восприимчивое к цивилизации, как вы и я. А поэтому на будущее время с ним надо считаться так же, как должны мы считаться с будущностью человеческих рас, зачислявшихся некогда в категории диких и примитивных. Сообщаю, что ни такого ответа, ни даже такого вопроса мы на Конгрессе не слыхали. Современная наука слишком специализировалась для того, чтобы заниматься подобного рода проблемами.